Давид, глава 14. И окончил Давид словословие. Он был 88 лет, когда потерял зрение, и через 8 лет прозрел, и творил милостыни, и продолжал быть благоговейным пред Господом Богом и прославлять Его. Наконец он очень состарился и призвал сына своего и 6 сыновей его и сказал ему: «Сын мой, возьми сыновей твоих, вот я состарился и уже на исходе жизни моей. Отправься в Мидию, сын мой, ибо я уверен, что Ниневия будет разорена, как говорил пророк Иона, а в Мидии будет спокойнее до времени. Братья наши, находящиеся в отечественной земле, будут рассеяны из сей доброй земли, Иерусалим будет пустыню, и дом Божий в нем будет сожжен, и до времени останется пуст. Но опять Бог помилует их и возвратит их в землю, и воздвигнут дом Божий не такой, как прежний, доколе не исполнятся времена века. И после того возвратятся из плена, и построят Иерусалим великолепно, и дом Божий восстановлен будет в нем на все роды века, здание величественное, как говорили о нем пророки. И все народы обратятся, и будут истинно благоговеть пред Господом Богом, и не спровергнут идолов своих. И все народы будут благословлять Господа, и его народ будет прославлять Бога, и Господин вознесет народ свой. И все истинно и праведно любящие Господа Бога будут радоваться, оказывая милость братьям нашим. Итак, сын мой, выйди из Ниневии, ибо непременно исполнится то, что говорил пророк Иона. Ты же соблюдай закон и повеления, и будь любомилостив и справедлив, чтобы хорошо было тебе. Похорони меня прилично, и мать твою со мною, и потом не оставайтесь в Ниневии, сын мой. Смотри, что сделал Аман с Ахиахаром, который воспитал его, как он из света привел его в тьму, и как воздано ему. Ахиахар спасен, а тот получил достойное возмездие, сошел во тьму. Манассия творил милостыню и спасен от смертной сети, которую расставили ему. Аман же попал в сеть и погиб. Итак, дети, знайте, что делает милостыня и как спасает справедливость. Когда он это сказал, душа его оставила его на ложе. Было же ему 158 лет, и сын с честью похоронил его. Когда умерла Анна, он похоронил и ее с отцом своим. После того Товия с женою своею и детьми своими отправился в Екбатаны к Рагуилу, тестю своему, и достиг честной старости, и похоронил прилично тестя и тещу своих, и получил наследство имения их и Товита, отца своего, и умер 127 лет в Екбатанах Медийских. Но прежде, нежели умер, он слышал о погибели Ниневии, которую пленил Навуходоносор и Асуир, и возрадовался пред смертью о Ниневии.